было такое теперь порядком подзабытое выражение «душа общества». Так вот, Киров был в самом хорошем смысле душой любого общества – партийного, рабочего, студенческого, красноармейского. На фоне застывшей непроницаемой маски Молотова, угодливого в самом выражении лица Кагановича, фигуры Ворошилова, весь вид которого олицетворял собой абсолютную готовность исполнять волю генсека, заметно, выгодно выделялась открытая и простая натура Кирова. Почти каждый диктатор имеет свои слабости. У Сталина она выражалась в интуитивном доверии очень небольшому кругу людей — Мехлису, Молотову, Поскребышеву, Кирову, может быть, еще двум-трем лицам. Чувство симпатии обосновать рациональными средствами трудно, а порой и просто невозможно, поскольку они целиком из области психологии. Сталин любил улыбку Кирова, его открытое русское лицо, уважал его за бесхитростность, одержимость работой. Однажды в воскресный приезд ленинградского лидера они играли на даче в городке. Сталин взял себе в напарники кухонного рабочего Харьковского, а Киров — Власика. «Что ты больше всего любишь, Сергей?» — спросил хозяин гостя. Киров удивленно посмотрел на Сталина и со смехом ответил. «Большевику положено работу любить больше жены. А все же...» «Наверное, идею», — ответил Киров, выстраивая новую фигуру. Сталин неопределенно махнул рукой, но больше не выпытывал. Ему было непонятно, как можно любить идею. «Может быть, для красного словца?» — сказал. Но генсек знал, что гость его фальшивить не умел. Как знал он и то, что Киров, пожалуй, как никто другой, может влиять даже на него, Сталина. Вспоминается дело Рютина, бывшего прапорщика старой армии, которого Сталин знал еще с начала 20-х годов. В 1918 году он был командующим Иркутским военным округом. В 1920-м — председателем президиума Иркутского губкома. Затем во второй половине 20-х годов — секретарем Краснопресненского райкома партии Москвы, заместителем редактора «Красной звезды», кандидатом в члены ЦК ВКПБ. Потом этого большевика понесло. Сталину докладывали, что Рютин стал одним из авторов нелегального пространного документа, ходившего по рукам ко всем членам ВКПБ. Главный удар в этом обращении наносился по генсеку, именовавшемуся в документе не иначе как «диктатор с антиленинским намордником в руках». На заседании Политбюро Сталин настаивал не только на исключении Рютина из партии, но и предлагал вынести ему смертный приговор. Это был, видимо, первый случай, когда генсек стремился до судебного разбирательства предрешить судьбу человека. Члены Политбюро молчали. С одной стороны, по делу выходило, что Рютин пытается создать контрреволюционную организацию, а с другой — за это сразу смертный приговор. Партверхушка, как иногда говорил Сталин, была в замешательстве. И тут раздался голос Кирова. «Нельзя этого делать. Рютин не пропащий человек, а заблуждающийся. Черт его разберет, кто только не приложил руку к этому письму. Не поймут нас люди». Сталин тогда как-то быстро согласился. Рютин получил 10 лет и окончательно сгинул в 1938 году. Да, генсек помнил, Киров может смело высказать свое мнение, не считаясь, даже если нужно, с ним, Сталиным. Сталин очень немногим людям дарил свои книги с дарственной надписью. Так вот, Киров удостоился самого сердечного автографа вождя, казалось, абсолютно неспособного даже выговаривать такие слова.